Беседа надлежит быть разномыслием. В Новом Завете есть слова «надлежит быть между вами разномыслием». Что это означает? Это означает, что христианство единое по духу своему, единое по корню своему, единое по своей основе богочеловеческой, мистической основе, оно на уровне человеческом, интеллектуальном, социальном, оно многообразно. Попытку пренебречь этим мы имеем в столь почтенном институте, как единый латино-католический христианский мир. Когда была попытка, опять-таки подчеркиваю, весьма почтенная и привлекательная, симпатичная, сделать единый стиль жизни, молитвы, богослужения, идеологии во всем христианском мире. Это, конечно, прекрасно. Прекрасно, потому что вот в этом внешнем единстве проявлялось единство внутреннее. И человек, приезжающий, скажем, с берегов Средиземного моря, куда-нибудь в холодные снега северных скандинавских стран, могут слышать тут же напев в латыни и видеть статуи тех же святых, которые он видел на своем море, и так дальше. Вот. Но на самом деле эта попытка в значительной степени искусственная. Намерение ее благое, плоды часто бывают неплохие. Кстати, только этим и держалась Европа в средние века, что церковь была едина организационно. Но, как известно, это привело к восстанию и мятежу различных христианских группировок, другого стиля жизни, стиля душевного, стиля цивилизационного. Восстание северных племен в виде реформации, откол азиатских племен в виде монофизитских несторианских церквей, обособление Восточной православной церкви как определенного этнопсихологического ареала, простите меня за такой термин, но для краткости я говорю. Ареал, который впитал в себя наследие Византии и ряда славянских стран. Ряда. Не все славянское тождественно с православием, как вы знаете, на примере Польши. Польша довольно сильная по цивилизации славянская страна, принадлежащая к другому этнопсихологическому ареалу. Так вот, сейчас вот эти границы переместились, смешались. И мы не можем уже сказать, что, как многие люди говорят, что вот эта страна имеет один и тот же стиль и дух. Уже нет такой страны вообще в мире, которая имела бы единый стиль и дух, потому что 20 век – век бесконечных каких-то перевоплощений и влияний. Тем не менее, если смотреть с птичьего полета, все-таки вот эти пятна географические остались. Вот. Что же нас сейчас интересует? Что внутри православной церкви уже давно намечалось многообразие ее ликов и форм. И мы не должны смотреть на те формы, которые нас не устраивают, и которые нам кажутся или устаревшим, или еще каким-то, как просто на нечто дегенеративное или же пережиток минувших веков. Мы должны это смотреть как на одну из форм духовности. Больше того, здесь нам становятся понятны слова Нового Завета «надлежит быть разномыслием». В столкновении каких-то идей, установок мы яснее понимаем свои позиции. Я помню, что Владимир Соловьев, когда поехал впервые на Запад, уже так с церковной установкой, он вернулся, как он говорил, более православным, чем он был. Почему? Он увидел Запад, не вообще по книгам, он увидел вот людей. Он почувствовал, что он по своей душе, по своей психологии, все-таки принадлежит Востоку. И будучи пионером экуменизма, одним из первых, кто принес жертву, так сказать, на алтарь соединения церкви, он все-таки осознал очень прочно свою связь с восточной традицией. Значит, знакомство с чужим, и это не бесполезная вещь. Но это все преамбула. Теперь, когда спрашивают, вот у меня есть у меня какие-то особые установки, я никогда, честно говоря, об этом не задумывался специально. Знаешь, у каждого человека есть какие-то установки свои. Но поскольку, повторяю, Володя их пытался из меня извлечь в виде формулы, я это, конечно, сделать не могу. Но я попытаюсь сейчас сделать маленький такой набросок по тезисам, по пунктам. Думаю, что это будет вам удобней, чтобы была некая схема. Вы не возражаете, если я буду излагать сейчас схематично совершенно, без лирики. Так? Первый пункт. В мироощущении человека дохристианского было два полюса. Полюс динамический и статический. На статическом полюсе находились все мировоззрения, очень высокие, очень продуманные, с большой традицией, с высокой интеллектуальной культурой, которые рассматривали наше бытие, в котором мы существуем, как нечто данное раз и навсегда. В любом виде, подчеркиваю, либо это бытие угасает, потом зарождается вновь, как на Востоке, в индийском или же в греческой философии, либо оно просто пребывает неподвижно, как в египетском мышлении. Но величайшие умы от первых жрецов Древнего Востока до философа Аристотеля, они этой идеи придерживались. Почему эта идея глубоко коренится в человеке? Она соответствует тому, что мы наблюдаем в окружающей нас природе. Циклам зимы, лета, восходом, закатом и так далее. Вторая точка зрения. Мы будем называть ее динамической. Она родилась не как размышление, не как вывод из некоторых позитивных данных природы или каких-то интеллектуально чисто отвлеченных процессов. А эта идея динамизма родилась из откровения. Разум вовсе ее не подсказал. Нам теперь это кажется немножко странным, потому что сейчас, когда мы имеем перед собой картину эволюции звезд, эволюции растений, эволюции материи, и так далее, нам кажется, что динамизм присущ природе. Но до нашей эры этого никто не подозревал. И даже Аристотель, который стоял буквально вот один шаг ему до эволюционизма, потому что он всю градацию живых существ как бы просмотрел, ему и в голову не приходило о том, что миф – это движение. Мир был статичен. Вот людям это не приходило в голову. Значит, в Библии учение о мире становящемся было дано как откровение. То есть то, что Богом как-то внушено через вдохновение, а не дано в виде рефлексии некой, размышления над фактами, которые человек уже тогда имел в руках. Когда пришел на землю Христос, он эту идею динамизма сделал удвоенной, то есть поставил идею Царства Божия в центр. Мир идет к свершению, мир идет к полноте, мир идет к тому, что все люди будут сынами Божьими. Царство Божие у Христа символизируется ростом. Посмотрите, как он любил все притчи о семени. Семя поднимается. Закваска, это все идет куда-то вверх. И все цель. Цель заполняет все. Есть великие религиозные системы. Есть великие приближения к Богу. Там человек приближается к Богу. А Бог отвечает человеку: да, я слышу тебя. Но я тебе еще говорю, что впереди у тебя бесконечная цель. Ты еще не достиг того, что я хочу тебе дать. Такова основная идея Библии. Хотя идей там очень много. Вот идея становления. Современные философы называют это линейной концепцией развития, идущей вперед, вверх. Секулярным, светским, внерелигиозным детищем этого мировоззрения является учение о прогрессе, возникшее в послеренессансную эпоху. Учение о коммунизме как вариант этого доктрины. Что мир должен прийти к светлому будущему. Психологически это совершенно понятно, потому что из поколения в поколение сотни лет эта цивилизация, европейская и русская, воспитывалась на христианских основаниях. И поэтому верит в светлое будущее. Между тем, наука времен Аристотеля или Платона, она не имела никаких оснований верить в светлое будущее. И само по себе знание, вот вы многие из вас представители знания здесь, оно совершенно не обязывает нас верить в то, что все будет хорошо. Напротив. Столько аргументов есть у науки, что мир сгорит, а замерзнет, рассыпется в прах. И вообще эпидемия уничтожит все человечество. Не только никаких гарантий нет этого будущего, но напротив, очень многое говорит против него. Между тем, вера это есть. Вера это есть. И это есть наследие христианства. Лукреций, философ, видел мир умирающим. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь заглядывал в его книгу о природе вещей, вы помните, говорил, что осень мировая наступает, мир катится туда. Так чувствовали все язычники. И в юности, опять, если вы когда-нибудь читали Гесиода, «Труды и дни», вот, «Труды и дни» греческого поэта Гесиода, он писал, ну, во всяком случае, кто не читал, знает прекрасно его систему веков. Сначала был первым, был век золотой, а дальше все хуже и хуже и хуже. И в конце концов все приходит к концу. Мысль о какой-то угасании мира. В древности было лучше. Да, в древности было лучше. Христианство же говорит о том, что лучшее будет впереди. И также это основывается на Священном Писании. Когда Евангелие пришло в античный мир, начался процесс взаимопроникновения. Это не отвлеченность. Это, друзья мои, не история. Мы сейчас с вами продолжаем питаться духовно, церковно и интеллектуально продуктами этого взаимопроникновения. Церковная жизнь константиновского периода, то есть периода от 4 века до 20 века, была периодом взаимопроникновения между язычеством и христианством. Взаимопроникновение началось еще раньше, с 2 века. Можно ли считать, что это катастрофа, что это провал, что это неудача христианства? Ни в коем случае. Можно ли считать, что это что-то замечательное и прекрасное? Тоже нельзя. Однозначного ответа нет. Воспринимая в себя элементы язычества, христианство тем самым освещало все то прекрасное, что было в наследии веков. От Индии до Нового Света. Мы можем сказать, что мимо Бога не прошло ни одно сердце, которое обращалось к Нему на протяжении тысячелетий. Мимо мировой красоты не прошло ни одна искорка прекрасного, которая была в истории искусства. И так далее. Где бы ни рождались языческие концепции, они несли в себе нечто такое, что христианство могло принять не из соображений компромисса, конъюнктуры какой-то, а принять потому, что это было достойно принять. Если некоторые наши пасхальные песнопения имеют отзвуки гимнов Осирису, то меня это только радует, потому что вечное предчувствие воскресения, которое древний египтянин тысячелетиями переживал на берегах своей реки, когда в окружении бесплодной пустыни он вдруг видел, вот как из этой глины, из этой земли, из этого ила поднимаются первые ростки, которые солнце вытягивает наверх, когда он пел, что Озирис смертью смерть попрал, то мы эти прекрасные слова можем взять, и мы берем, и церковь их берет. Берет их к себе. Опять-таки скажу, что в церкви было достаточно поэтов, чтобы придумать свое. Но это было слишком прекрасно. Это есть была дань уважения, если хотите, любви и приятия к всему внебиблейскому миру, который мы называем не совсем точно языческим. Но этого мало. Есть в этом прекрасные вещи, о которых я только что сказал. Есть нейтральные вещи, например, наши красные яички, наши куличи, наши пасхи, западные обычаи всевозможные, которых вы не знаете, но которые взяты из язычества. Это нейтрально и это прекрасно. Почему прекрасно? Потому что это связано с плотью, с миром, с природой, елки и прорастающие в ящичках овес, и среди них лежащие крашеные яички с детства. Это западает. И в этом есть некий гимн природы, связанный с нашим духовным пониманием Бога присутствия в мире. Но было в этом соединении немало и отрицательно. Были прямые компромиссы, потому что взять в христианский гимн великие слова «смертью смерть поправ» компромиссом не было. А вот взять в христианскую жизнь и христианские законы, законы, которые прямо противоречат церкви и Евангелии, это было уже опасно. Я сейчас не буду развивать подробно эту мысль, она развита достаточно у Владимира Соловьева в его реферате об упадке средневекового миросозерцания. Перехожу ко второму тезису. Христианство, рассматривая себя в мире, усвоило частично статическую модель. Третий тезис. Дальше не развиваю, потому что все ясно. Третий тезис. Возникает средневековое миросозерцание, которое, с одной стороны, сохранило еще библейские стремления вперед, к Царству Божию. Здесь есть учение Иоахима Флоридского аббата о трех заветах. Ветхий завет, новый, и вот будет вечный завет. Но, с другой стороны, все-таки восторжествовала идея мира остановившегося. Может быть, кто-нибудь из вас любопытствовал в современной книге, просматривая о средних веках. Идея сверху Бог, внизу ангелы, ниже король, потом еще там святые там вокруг него, бароны. То есть вот такая статическая иерархия. Небесная иерархия и земная, связанная между собой, отраженные друг другом. Законченное, остановившееся общество. То есть повторение того, что было на Древнем Востоке. Тезис пятый. Когда это общество, которое пытались изобразить как уже свершившуюся волю Божию, когда от него стало людям тяжко, а средневековье не столь прекрасно, как теперь романтических изображают. И мне всегда нравится сказка Андерсена про волшебные галоши. Галоши счастья. Как один восхвалял средние века, а потом внезапно перенесся на средневековую улицу, потонул там весь в грязи и еле выбрался оттуда. Так вот, эта картина, будем называть это все советскими словами, феодального гнета, который освещался именем церкви, это была мрачная картина. Весьма. Надо сказать, что самые большие зверства инквизиции были государственные инквизиции. Именно вот испанская инквизиция, это была королевская. Тогда возникает страшная идея, пессимистическая идея, которая проходит красной нить через все средневековое мировоззрение и идет до наших дней. Идея неудавшейся истории. Пришел Господь и что-то обещал нам. Он что-то принес необычайное в мир, но вместо этого получается не то. Да. И тогда возникает напряженный апокалиптизм и эсхатологизм. Говорю так для краткости, вы понимаете. Мир не вышел, мир не удался. Единственное спасение, что суд Божий все это разломает и выбросит вообще вон. Отсюда возникают революционные секты, движения, всякие анабаптисты, старообрядцы. Перечислять не буду, вы кое-что знаете. Отсюда возникает еще и очень ранее развившийся аскетизм. Причем аскетизм не евангельского духа, а аскетизм, который идет уже прямо под знаменем мироотрицания. Евангелие учит нас, что любовь предвечную столь велика к этому миру, что он отдает себя, сына своего отдает, чтобы мир был спасен. А здесь оказывается, что мир – это вообще нечто ужасное. И что его надо только наказать. Горим, гиена огненная. Отсюда начинается бегство из мира, начавшееся в Александрийскую эпоху в IV веке, в средние века бурно развившись. Я не хочу сказать, что заимствованное у языческих религий монашеское движение, что оно не имело значения в церкви. Имело значение и для углубления духовной жизни, для развития молитвенной и созерцательной практики, для сохранения духовных и научных, и богословских ценностей, и культурных ценностей. Монастыри были местом, где писались фрески, создавались книги, сохранялись и разрабатывались научные теории и достижения. Тем не менее, сама идея, что вот мир погиб и погряз, а мы тут собираемся, эта идея, конечно, была Евангелию чужда. Тому, кто говорит о пастухе, бросающем 99 овец, чтобы искать одну, конечно, совершенно была чужда такая идея. Что же мы можем сказать о христианстве? Что же оно было не аскетично? Нет, оно, конечно, элемент аскезы себе несло. Однозначного ответа здесь не существует. Но если вы хотите найти однозначный ответ, то его можно изобразить диалектически. Это есть отказ от мира для того, чтобы вернуть мир на другом уровне. Для тех, кто читал индийские книги, это можно легко пояснить вот знаменитым изречением, что не ради мужчины дорог мужчина, а ради атмана дорог мужчина, не ради... и так далее. Что все дорого, все через Бога все возвращается к нам в лучшем виде. Иными словами, преображение мира. Наиболее ярким это можно видеть в личности и жизни святого Франциска. Человек, который дошел до предела аскетизма, оставил отца, дом, профессию, превратился в нищего. Не так, как иные монахи. Он стал нищим, он потерял все. То есть, может, казалось бы, что это человек, для которого мир был, мир прогорк насквозь. Между тем, не было человека в средневековых святцах, более любящего каждого козявку, каждого человека, каждое животное, каждое явление природы. Он к ним относился, как к братьям и сестрам, вы знаете это. Так вот, это-то и есть подлинные евангельские отношения. Франциск Ассизский заново проповедовал Евангелие средневекового мира, который его забыл по вполне понятным причинам. Заново был аскет, который любил мир. Был один восточный святой, не буду называть его имени, потому что он очень прославленный. Вот. Он не мыл 40 лет и навязал себе веревки, и тело его гнило. Так что к нему нельзя было подойти из-за запаха. Но зато это был политический реакционер и исключительно поддерживал репрессивные разные действия там против язычников, иудеев. И вообще к нему приходили императоры. Когда императоры пытались действовать по законам, по своим, но это было не в христианском, так сказать, духе. Он сразу посылал своих послов из своей пустыни и говорил, что ты понимаешь, пусть церковь торжествует. Такой был чисто фашистский подход. Понимаете, тут человек находится в состоянии совершенно... Не нам судить о святых, но Евангелию судить о святых. Вот оно свидетельствует. При свете Евангелия все это не нужно. Нам не проповедны ни эти гнилые веревки, ни столпы, а насчет... Человек не может стать святым, если не ходил в баню 40 лет. Не в этом смысл. 40. Так рассказывает Педажник. А зачем? Вопрос другой. Как ты сказал, что... В результате вот этих трудных испытаний по церкви с неба был нам дан великий дар. И вы не улыбаетесь, потому что это дар атеизма, воинствующий атеизм. И все антихристианские движения. Самое страшное для церкви было бы, если бы не было этих движений, если бы не было атеизма. Боюсь, что тогда действительно христианский мир был бы задушен атеистами, которые имели бы облик христианский, всяких великих инквизиторов. Я имею в виду не конкретно Достоевский в силу своей исторической ограниченности считал, что это обязательно должны быть прелаты латинской церкви, но это совершенно международная категория и интерконфессиональная. Да. Такими могли быть и кальвинистические пасторы, еще очень могли быть, и православные могли быть похлеще. Вот, значит, этот атеизм, это, я говорю, дар Божий. Это вовсе не поражение христианства, это величайшее исцеляющее, оздоровляющее нас силы. Может быть, некоторые скажут, что вот отец Дмитрий Дудко говорит иначе. Мы говорим просто с ним о разных вещах. Он поносит безбожников, он их и поносит там за дело. Вот. Но я сейчас говорю с иной точки зрения, с более, так сказать, более высокого полета. Конечно, плохо там, что, скажем, закрывают церковь и так далее. Кто скажет, что это хорошо? Это с точки зрения закона плохо, и с точки зрения верующих плохо. Но я уверен, что ни один храм не был закрыт без воли Божьей. Всегда отнимал столько у недостойных. Всегда. И история церкви, это есть та же самая библейская история. Там действовал закон условного обетования. Вам дан жизнь и смерть, говорится в книге Второзаконии. Избирайте сами себе путь. И не говорите себе, что у нас храм Господень, говорит Еремия. Будет уничтожен храм, и о ковчеге никто не вспомнит. Казалось бы, храм – место, где сам Господь обитает. Он выбирает это место как невидимого мистического своего присутствия. И он же превращает в место, в котором будут бродить шакалы. Относится ли это только к храму Соломона? Или относится к храму Ирода II? Или относится еще к чему-то? Нет, это относится к любому местопочитанию богооткровенной религии. И это относится ко всем храмам. Конечно, можем жалеть храм Христа Спасителя, который был разрушен. Да, бесспорно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что было что-то в нашей жизни, в христианстве, что позволило его разрушить. Конечно, мы жалеем о том, что храм Ирода стоит великолепно, что он был разрушен. Но он был разрушен, потому что так случилось. Такова была карма, так сказать, историческая. И поэтому я считаю, что одна из наших главных установок христиан сегодняшних есть не борьба с атеизмом. С атеизмом боролись много. Вот я сейчас читал стенограммы диспутов 20-х годов. Очень хорошо так там Александр Веденский поносил. Прекрасно разбивал начальство и так далее. Это была борьба с атеизмом. Это внешняя вещь. Внешняя вещь. А нам нужно гораздо больше бороться с лжехристианством внутри каждого из нас. Это будет гораздо более важно. Потому что атеизм приходит как продукт нашего недостоинства. Сегодня церковь должна услышать призыв, обращенный к себе, врачу, исцелися сам. Я понимаю, что гораздо легче сказать, мы хорошие, Мы носители истины. Они носители лжи. Они гонители, а мы гонимые. Они, ну и так далее. Это сказать легче, раз. Во-вторых, внешне это, кажется, утверждается фактами. Два. И потом это приятнее. Приятнее. Понимаете? Нарциссический комплекс, друзья мои, присущ людям, всем незрелым существам. И приятно говорить о себе, о своей группе, о своей общине, о своей церкви, о своем народе. Приятно говорить приятное. Так? Но это все относится к области незрелого мышления, незрелого душевного строя. Да, и вы можете это легко проверить. Понимаете, это легко проверить, какое доставляет поношение, как удовольствие, когда поношение противника, даже нашего идеологического. Как его разделать? Все это так. Но это все не решение проблем. Мне бы хотелось, вот установка моя такая, чтобы мы решали прежде всего свои внутренние проблемы. Чтобы мы могли быть готовы к свидетельству перед миром. Потому что у меня всегда есть опасения, что вот завтра нас, дай нам полную свободу и выведи нас на площадь. Мы такого петуха дадим, что стыдно будет лучше обратно в катакомбы бежать, завернувшись с головой в пальто. Вот какая у меня мысль. Я думаю, что Господь Бог, просто жалея нас, не дает нам возможности особенно-то выступить на поверхность. Потому что мы похожи на богачей, которые не знают, как воспользоваться собственным богатством. Похожи на того скупого рыцаря, который умирал от немощи, от голода, а у него там все лежало. Теперь следующий пункт. Что же может лечь в основу для обращения к самим себе? Во-первых, во-вторых и в-третьих. Вот такое короткое слово, или может быть длинное, как хотите. Слово, которого нет в Новом Завете, но которое лежит в его основе. Богочеловечество. Это очень важная мысль о том, что христианство есть религия союза Бога с человеком, завета, что мы участники божественных деяний, что мы не просто потребители, праздные зрители, недоумки, которые нуждаются в неком патронате. Это тоже всем людям свойственно и приятно, и хочется прийти, чтобы церковь была мать, как ее называют. Вот. Это инфантильное сознание такое. Что кто-то будет нас пасти там, кто-то будет нас водить, как сказал мне один ученый муж. Люди очень хотят быть даже обманутыми. Всего этого не должно быть в церкви. Обманутыми, он сказал, в таком переносном смысле, вот, водить. Нет, мы все несем ответственность за церковь, мы все несем ответственность за то сокровище, которое нам вручено. Можем ли мы сейчас, на пороге третьего тысячелетия, на пороге второго тысячелетия крещения Руси, возвращаться к средневековому состоянию христианского мышления? Некоторые люди, особенно молодые теперь, готовы к этому. Готовы по ленности мысли, готовы по невежеству. Они полагают, что, скажем, в 17 веке было лучше, чем теперь. А я бы их вот послал куда-нибудь за стены к 17 веку и посмотрел, да, как им. Бог. Непонимание вот этой мысли о Богочеловечестве ведет к несвободе. Вот то, что людям хочется несвободного христианства, то, что люди тянутся именно к рабству, это страшная вещь. Каждодневная вещь, мы непрерывно с ней сталкиваемся. Люди не хотят свободы. Это слабость и честь. Причины разные бывают. Но так или иначе, это факт. Между тем, Новый Завет устами апостола говорит, к свободе признаны вы, братья. Мы призваны к свободе. Людям же хотелось всегда иного. И вот смотря иногда в куполы древних соборов и видя там Христа в виде Пантократора, который как бы нависает, гигантский, со страшными глазами нависает над толпой, я думал о том, насколько он мало похож на Христа, который пришел в мир, который сказал: вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это скорее Зевс-громовержец, это Перун, это все что угодно, кроме того, что это был Христос. Но художник, конечно, волен изображать как угодно, в конце концов. Но важно, что в этих образах запечатлелась тенденция к тому, чтобы рождалась несвобода. Я вовсе не говорю о том, что человек должен быть фамильярен с Богом, что он должен быть неблаговеен. Тот, кто не знает благовения, тот никогда не приблизится к Богу, потому что благовение – одно из обязательнейших условий духовной жизни. Итак, несвобода. Мы с вами, особенно вот те, кто старшего поколения, знаем, что такое несвобода на практике. Люди же сейчас, которые начинают страдать ностальгией по прошлому, они напоминают мне тех рабочих, которые в поездах переговариваются. Вот Сталин был, это был хозяин. Многие из них уже и не застали той эпохи. Но они нуждаются в хозяине. Понятное человеческое чувство. Понятная человеческая стихия. Но нам это не нужно. Это из звериного мира. У нас есть Господь. Он вовсе не есть хозяин. А Он есть Тот, Который умер за нас. И каждого из нас призвал к тому, чтобы быть Его соучастником. Каждого. Вы скажете, это трудно, не все люди активны. Сказано каждого, значит способен каждый. В той или иной степени, в той или иной мере своего существования найти свое место на этом пути. Теперь так, от теории перейдем к практике. Над этим ставим такое слово. Так. Миш, такие заседания для нас. Ничего, это потом запомнится уже, да. Надо бы посмеяться. Значит, принцип, трудный принцип, открытость к проблемам, открытость к внутренним и внешним проблемам, открытость к противникам и к миру. Положение, конечно, трудное и неудобное. Замок, в которого открыты все двери, сейчас придут враги и овладеют. Но нет, если замок принадлежит сильному господину, значит, он может совершенно спокойно спать, потому что он достаточно силен. Сейчас, конечно, мы не имеем возможности двигаться в направлении, скажем, каких-то реформ. Они сейчас не нужны. Но многое уже, по-видимому, стучится в нашу жизнь. Вот вы все уже здесь. Ну, я исключаю отца Сергия, кстати, который тоже в свое время прошел такой же путь. Все уже вы, когда духовно и умственно воспитывались уже не на схоластике. Вы читали не догматическое богословие Макария, которое читали раньше. Вы читали уже произведения новой, преимущественно русской религиозной мысли. Русская религиозная мысль шла под знаменем свободы, открытости, готовности решать проблемы мира, готовности решать богословские проблемы. Она была очень жизнеспособной, очень смелой, гораздо более смелой, чем современная западная религиозная мысль. Значит, в этом отношении уже было что-то сделано. Второе. Совместная молитва. храмовое богослужение – это лишь только одна из сторон церковной жизни. Некоторые мои знакомые, христиане Москвы, говорят, христианину достаточно быть работать на своем месте, а в воскресенье приходить в церковь, помолиться и уйти. Раз там в какое-то определенное время идти к таинству, к чаше. В каком-то смысле это не лишено основания, как некоторая почва для всего. Но на самом деле церковь задумана не просто как некое помещение, где собираются люди, а как общение. А общение – вещь трудная. Это не только приятное, что-то мы с вами собрались. Это трудное. Люди разных характеров, люди разных настроений, люди иногда занудливые, люди самые разнообразные. И совсем не ангелы. Некоторые из вас, приходя в церковь, думают, что прямо здесь так и крылышками все шуршат. А потом оказывается, что тут нет крылышек. Понятно, тут хвостов не хватает. Поэтому тут мы должны быть готовы друг друга, как говорит апостол, тяготы носить. С величайшим терпением, потому что иначе чего мы стоим? Общение. Общение в молитве. Общение в взаимопомощи. Некоторые говорят, ну, взаимопомощь, какое-то дело, знаете, Тимур и его команда. Ну и что? Мне этот Тимур, который мне однажды говорили, это же нам вилкой в глаза. Потому что Тимур, это вот под идеологией, значит, совершенно другой, он поступал как христианин. А мы из своего антисоветского снобизма, простите меня, или я не знаю, как это называть, вот, хорошие вещи нам кажутся плохими. Мы уже не умеем отделить хорошего от плохого лишь потому, что это все как-то усвоено, утилизировано в газетах. С одним молодым человеком мне приходилось говорить, я ему говорил простые вещи, необходимости труда. Я говорю, что ты морально разложишься. Если ты не будешь работать. Он почему-то считал, что исключительно христианский добродетель является это сочковать на своей работе. Чтобы быть профессиональным халтурщиком, быть ни на что не способным человеком в своей области. И почему-то считал, что это есть христианское. Раньше было слово «приход», это люди, жившие в этом месте, приходили в храм. У них были общие, так сказать, какие-то интересы. Вот, скажем, если вы сейчас жили все в новой деревне, мы с вами говорили, какие безобразия делал местный председатель совета, что нам нужно делать с кладбищем. У нас были какие-то общие дела. Мы с вами все из разных мест. В настоящее время приход становится эквивалентом какой-то общности людей совершенно другого типа. Теперь в отношении наших возможностей, в смысле, так сказать, общения, кроме взаимных каких-то дел, молитвы и познания христианских там, истин, необходимо знать Священное Писание. Вовсе, дорогие мои, не нужно это богословам, вовсе это не нужно только специалистам, библеистам каким-то. Каждый христианин должен знать Священное Писание очень хорошо. И это можно делать совместно. Всю жизнь можно его читать и всегда в нем находить нечто совершенно необыкновенное. Если мы этого не будем делать, мы окажемся в положении людей, которые знают все, что угодно, кроме самого главного. В процессе вот такой новой христианской жизни, которая не столько оглядывается назад, сколько смотрит вперед, сами собой будут вырабатываться новые способы жизни христианина в 20 веке. Вы понимаете, сейчас дуют очень холодные ветры. Сейчас мир становится другим, даже его вся обстановка. И многим хотелось бы сделать свою веру теплым прибежищем, убежищем от этого бурного и неуютного мира. Что-то в этом есть, может быть, справедливого, но лишь немного. Все-таки вера дана нам не как опиум, а дана нам как сила жизни, сила борьбы, сила упования, а не еще один из видов смягчения, анестезирующего какого-то средства. Да. Если мы не докажем Марксу, что религия для нас не является опиумом, то мы будем плохими христианами. Я считаю, что, выражаясь так парадоксально, он был вдохновлен Богом на эти слова, чтобы бросить нам вызов. Никто очень точно помнит. Бросить вызов христианам. И как мы его примем? Так вот, сделав маленький такой эскиз наших каких-то христианских установок, я должен сразу же заметить, что очевидно, если на моем месте был бы отец Дмитрий Дудко, он, вероятно, говорил о чем-то другом. Если бы здесь был отец Всеволод Шпилер, он говорил бы еще о другом. Если бы здесь был... Ну и так далее. Да. Я даю только официальных лиц. Каждый говорил о своем. Значит ли это, что я не хочу считать справедливыми их слова, или они мои? Нет, не значит. Я закончу тем, чем я начал. Многоразличны, как говорит Писание, премудрость Божия. Пути должны быть многообразны. И если церковь когда-то раскололась именно потому, что люди не могли понять, что многообразие и единство – вещи совместимые, мы-то должны сейчас это преодолеть и понять, что да, многообразие будет, но оно ни в коем случае не должно превращаться в какие-то антагонистические, разрывающие, даже ненавидящие друг друга группировки, расколы и секты. Если вам встретятся типы христианства иные, хотя это и трудно, но призываю вас к терпимости. Спорить здесь бесполезно, а каждый будет трудиться. Рассудит же всех Бог. Значит, если я вас правильно понял, вопрос состоит в том, в чем заключалось воздействие Христа на весь исторический процесс в будущем. Почему он появился именно вот в этот момент, и что должно было идти от него? И еще немножко к другому так. Отношению. Вот когда мы говорим, что динамика – это прогресс, да, но у нас нет сейчас такого чуда, ну, скажем, у нас нет Бога, но Он был среди нас когда-то раньше. Значит, это уже было… То есть я вернулся, да. Правильно. Ситуация, а потом постоянно… Дело в том, что бесспорно, во-первых, тут такая тема. Нужно ли нам возвращаться вообще к прошлому? Да, конечно. Потому что Христос жил в прошлом. Но тут же я поясняю, что Он единственный из всех живет всегда. И не в своих идеях нет у Него идей. И не в своем учении нет у Него специального учения. Нету. Понимаете, это чистое заблуждение. Человек, который прочитал дохристианские тексты, начиная от Хаммапады и других, увидит, что все записано это учение. Вот. Единственное, что было оригинально во Христе, это был Он Сам. И, следовательно, Он сказал, что я не оставлю вам свое дело, как у нас говорят о каком-нибудь, что Он умер, а дело Его живет. А Он остался Сам с нами. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там не учение будет, а Я буду среди них. Значит, Он среди нас. А что касается тех людей, которые Его видели близко, одни из них его назвали бесноватым, другие его распяли. Вот. Понимаете, тут ведь совсем близость не означает хронологического или географического приближения. Я думаю, что очень многие люди были ближе к Христу, которые жили после Него на сотни лет, чем тот, который находился от Него в 2 метрах. Вот. Теперь, что касается вот того, что это дошло определенной стадии. Я думаю, что мы не имеем права говорить о явлении Христа как о чем-то, о завершающем некую эволюцию. Если говорить о движении, движение шло все время в 2 направлениях. Рост добра и рост зла. 2 царства все время антагонистических возрастало. Непрерывно. Возрастало оба. Христос же явление, вторгающееся извне. Он пришел извне. Он пришел из иного мира. Он вовсе, хотя он использует наследие пророков, наследие всех веков, но на самом деле он уникален. Когда он стоит в мире, то он одновременно открывает миру Бога, что самое важное. Открывает он навсегда. И во-вторых, он приоткрывает миру завесу будущего. те, кто здесь находится, увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Царство Божие начинает перемещаться во времени и приближаться сюда. Развивается Царство Божие в истории, но не в виде непрерывного поступательного прогресса, а в виде некой судьбы, идущей вперед. И зло развивается так же. Царство дьявола развивается столь же успешно, и поэтому мы имеем право говорить об Антихристе и о борьбе его. Антихрист родился не вчера, и не 100 лет назад, и не завтра родится, как некоторые думают. Антихрист родился вместе с Христом. Когда явился в мир Христос, явились те силы, которые ему противостояли. И они будут возрастать, какие бы они формы ни принимали, будут возрастать всегда до конца мира. Ну, а о том, что такое конец мира, это уже тема особая. Да. И вы понимаете? Ответьте, пожалуйста. Вопрос связан с тем, когда человек какие-то ступени христианской жизни проходит, когда он становится готовым для того, чтобы быть уже свидетелем. Это можно сравнить, опять-таки, с каким-то биологическим процессом. Когда человек трудится, вот оно тут начинает совершаться, должно быть все органично. Человек почувствует сам, когда ему будет это доступно. Первая фаза, он просто приходит в храм. Вторая фаза, он принимает участие в таинстве. Третья фаза, он начинает учиться храмовой молитве. Четвертая фаза, он начинает переходить на какое-то уже общение. Оно не должно быть аристократичным в том смысле, что мы не избранники, а так заповедано. На самом деле, таких общин в мире миллионы, вероятно. И мне рассказывали такие же общины, которые были в Латинской Америке и в Африке. Были и есть, и теперь они без конца собираются, люди вообще так же, как и мы. И все это вместе молятся, вместе читают, вместе разбирают Священное Писание, вместе совершают какие-то походы. Ну, живут вместе. Это не то, что вот в Советском Союзе вот мы какая-то элита, вот мы сели и придумали. Нет, это общее движение по всему миру. Они тоже все живут вместе. Вопрос некорректный. Когда я буду миносом, я вам скажу. Где они будут? Когда они скажут, что наступил какой-то момент? Просто надо чувствовать. Вы почувствуете сами. Вот. Но на что-то, понимаете, тут я почему об этом говорю сразу же. Несмотря на то, что, так сказать, вот некоторые из вас еще переживают начальный этап. Потому что очень важно, Саша, на что вы ориентируетесь, на какой идеал вы ориентируетесь. Если вы ориентируетесь на траншею с самого начала, то пусть у вас уже такая вот шея разовьется, вы будете в ней сидеть. Если вы ориентируетесь на путь, то когда у вас появятся первые признаки силы, вы будете осторожно, с должным смирением двигаться вперед, несмотря на то, что кругом стреляет. Ну что делать? В таких условиях военных. Значит, на самом деле, должен сказать, я обещал вот Володе тут написать такие некоторые установки. Но сейчас ввиду одной работы, для меня важной. Полагаю, что он даже святой был. Вот. А другие считают, что это богатый юноша, который, так сказать. Вот. Но... Я только хочу сказать, что и после обращения, вот я же говорю, это пишет в церкви. То есть и после обращения человеку угрожает такая же вещь. Да. Всегда превратится в болото. В болото, вполне. Это вполне. Может еще больше степени. Ты тёпил. Более страшными последствиями, да. Тёпил. Вот. Тёпил. То Максимилиан Кольбе говорил, что монахи у нас покрываются пылью. Помните? Да. Да. Ну, всем грозит эта участь. Значит, надо периодически встряхиваться. То есть, такого процесса, да, когда бы непрерывное шло возрастание, нет. Быть не может и нам не дано. А у нас есть процесс постоянного возвращения к юности. Возвращения к первой любви. Постоянного обновления. Такова история всей церкви, кстати сказать. Она есть всегда возврат к Евангелию, возврат к истокам. Иногда круто люди разделываются с тем, что они накопили, снова возвращаются в глубину. Вот здесь символ вот какой, что человек горячий, постепенно остывает. Когда он чувствует, что он холоден, он говорит, скорее надо опять нагреваться. А когда человек все время тёпит, он себя так вот трогает, да, вроде все. Вроде ничего, да. Значит, если человек даже не впал ни в какое вот такое отчуждение и не понял, что ему кажется, ну как, я вот хожу там в храм. Польза, так сказать, ну, от падения какого-то, что ли. То есть кризис какой-то, даже кризис тяжелый человека церковного, он, хотя и опасен, но не так опасен, как состояние прелести, когда человек живет себе и не понимает, что он гибнет, а воображает, что у меня все в порядке. Идут годы, месяцы, а потом со святыми упокой, все оказалось пустым. Очевидно, надо. Да нет, это не. Когда спрашивают, можно ли получить спасение вне церкви, вопрос этот всегда задается без учета самого смысла этого понятия спасения. Когда мы говорим о спасении как о приобщении человека к божественной жизни, тогда мы сразу же можем отдать себе отчет в том, что это приобщение однородным быть не может. Каждый человек приобщается к Богу в свою меру, в свою возможность. Каждый народ и каждая цивилизация какую-то имеет свою меру спасения. Подлинное и полное приобщение к Богу может быть только через его непосредственное явление. Конечно, древние мистики, пророки, конечно, суфии, дервиши, индийские брахманы, все они как-то через свой мистический опыт как-то приближаются к Богу. Но все это идет через человеческие силы, через человеческую устремленность вверх. И только в одном случае, в случае Христа, Бог является непосредственно. Это есть единственное, самое прямое откровение. Поэтому спасение во Христе есть уникальное, единственное в своем роде. То есть это есть самое глубочайшее приближение к Богу. То есть как бы тропинка протоптана, да. Богом. Да? Да. Все остальное это... Все остальное это, так сказать, хождение. Где-то рядом, где-то очень близко. И когда мусульманин совершает свой намаз, обращаясь в сторону Мекки, конечно, он взывает к тому же Богу, что и мы. И этот Бог отвечает ему в солнце пустыни, в тишине ночи, отвечает ему. Но никакая пустыня, никакое солнце, и никакое мистическое переживание человека не может быть сравнено с тем, что было открыто самим Богом через воплотившегося Христа. Именно в этом смысле мы говорим, что вне Христа нет того спасения, которое есть. Но, конечно, какое-то спасение обязательно, какая-то приобщенность может быть даже у атеиста, у человека, мысль которого повернута в ложную сторону, но сердце которого в какой-то степени какую-то крупицу Божией благодати все-таки получает. Я только думала, что если уже душа идет к Богу, но человек уже умер, то ведь он же не... Она же не... Она обязательно должна пройти, ну что ли, через Иисуса Христа, потому что иначе, ну как же, ведь это и есть воплощение Божие, да. Теперь в отношении того, что будет дальше, можно только сказать, что здесь дальнейший путь души есть продолжение того, что началось уже здесь. Вот. Спасение начинается тут, по эту сторону жизни. Уже здесь начинается. Это причастие, это дается нам тут, в этой жизни. А там оно будет развиваться далее. Так этот же дервиш или кто-нибудь, он когда умер, он пошел туда, он все равно пройдет. Через познание Христа? А как же иначе? Это остается для нас тайной. Я думаю, что... А вот тут вот сказано все. Может, никогда его не знал и никогда не слышал. Но он узнает. Ну, Господь Бог разберется, уж неужели он лучше нас не придумает? Это наверняка. Это на футболе там есть судья, есть помощники судьи, а здесь мы. А мы даже не помощники. Достаточно. Мы сами все подсудимы. Какая глава? Восьмая глава. От 23 до 25 стиха там очень страшно написано. Спаситель говорит. Вы умрете в грехах ваших, объясни, да. И даже он ведь говорит, что есть нет. Да это он просто видит. Он же видит, когда эти ханжи собрались, он же видит на их лицах тупость. Они же нас на 200% уверены, что они столпы благочестия. Если мы будем подобны фарисеям, конечно, к нам. Конечно, к нам. Потому что вы от нижних. Вот потому сказал, что вы умрете в грехах ваших. Ибо если не уверуете, что я умрете вы, тут же он поправляется, как бы. Это не то, что Господь же запрограммировал, что обязательно они должны умереть по грехах. Он, да. Если не уверуете, тут же. Именно если не уверуете, значит. Умрете во грехах ваших, они со своими грехами. Разве можно говорить, что они были представители богопознания, что они были дервиши или суфи? Они были фарисеи, ханжи. Совершители ритуалов бесконечных, превратившие жизнь. Если хотите их видеть, то вы можете пойти на Рогожское кладбище. Там все это совершается и поныне. Только с упоминанием имени Божия. И все. Все то же самое. Вот там и суббота есть как следует. И человек для этой субботы. И ради этого они готовы все. Ну и не только на Рогожском. Дух старообрядчества, который возродился у фарисеев, он всегда сопровождает нашу жизнь. После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, вокруг престола 24 престола, и на престолах видом я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы.